Глава вторая, в которой предпринимается несколько активных действий, включая проверку. Портняшка бежал по траве, перепрыгивая из одной тени в другую. Мэлори по-прежнему фехтовала возле забора спиной к тому месту, где только что стоял Саймон. Джаред подскочил к ней и снял с нее наушники. Сестра повернулась, наставив шпагу на его грудь. «Что такое?» «Гоблины схватили Саймона!» Мэлори прищурилась, осматривая газон. «Гоблины?» «Идите скорее сюда!» — поторопил их портняшка пронзительным голосом. «Нельзя терять ни минуты!» «Пойдем!» — Джаред показал Мэлори на старый каретный сарай, возле которого нетерпеливо переминался с ноги на ногу домовой. «Пока они до нас не добрались!» «Саймон!» — все еще не веря в происшедшее, прокричала Мэлори и еще раз огляделась вокруг. «Замолчи! Они тебя услышат!» Джаред за руку тянул сестру за собой. «Кто меня услышит?» — спросила Мэлори. «Гоблины?» Джаред оставил ее вопросы без ответа. Втащив сестру в сарай, он плотно запер двери. Внутри этой постройки никто из них еще ни разу не был. В сарае пахло бензином и плесенью. Здесь стояла старая черная машина, прикрытая брезентом. Вдоль стен тянулись стеллажи, заставленные жестяными банками и глиняными кувшинами с коричневой и желтой жидкостью. Еще в сарае были стойла, где, наверное, когда-то держали лошадей. Несколько ящиков, коробок и обитых кожей сундуков занимали один из углов. Портняшка запрыгнул на банку с краской и показал в этот угол. «Быстрее, быстрее! Они придут! Мы должны спешить!» «Если Саймона схватили гоблины, почему мы здесь, среди какого-то хлама?» – спросила Мэлори. «Вот!» – Джаред протянул ей книгу и показал изображение камня. «Мы ищем вот это!» «Замечательно!» – язвительно проворчала сестра. «Его так легко найти в этой куче мусора!» «И как можно быстрее!» – напомнил Джаред. В первом сундуке было седло, несколько вожжей, какие-то щетки и другие предметы для ухода за лошадью. Следующий ящик Джаред и Мэлори открыли вместе. Там было полно старых ржавых инструментов. Потом они вскрыли несколько ящиков со столовыми приборами, завернутыми в грязные тряпки. «Наверное, тетя Люсинда никогда ничего не выбрасывала», — заметил Джаред. «Вот еще», — вздохнула Мэлори, вытаскивая на свет небольшой деревянный ящик. Крышка откинулась, и взгляду детей предстали газетные свертки. «Надо же, какое старье!» – заметила Мэлори, увидев на газете дату – 1910 год. «Ой, а я даже и не знал, что в 1910 году были газеты!» – сказал Джаред. Самые разнообразные предметы были завернуты в верхние газетные листы. Джаред обнаружил старый металлический бинокль и лупу, причем на свертке была надпись «1927 год». Они все разные. Джаред взял еще один сверток. Девочка падает в старый колодец. Непонятно. «Эй, посмотри!» Мэлори развернула следующий лист. «1885. Пропал местный мальчик. Тут написано, что его съел медведь. А его брата, который выжил, звали Артур Спайдервик». «Точно, это его», — сказал портняшка, залезая на ящик. Когда домовой спустился вниз, в руках у него была самая странная вещь из всех, какие когда-либо видел Джаред. Окуляр для одного глаза. Этот монокль, оправленный в кожаное кольцо, мог держаться на носу с помощью зажима, но был к тому же снабжен двумя кожаными шнурками и цепочкой. А самое удивительное заключалось в наличии нескольких увеличительных стекол, которые крепились к кольцу подвижными металлическими скобами. Портняшка передал окуляр Джареду, и тот принялся вертеть его в руках. Потом домовой вытащил откуда-то гладкий камень с дыркой в центре. «Ясновидящий камень!» Джаред протянул к нему руку. Портняшка отступил назад. «Ты должен показать себя, или ты ничего не получишь!» Джаред в ужасе уставился на него. «У нас нет времени на игры!» «Нет или есть, но ты должен убедить нас, что ты сможешь правильно использовать этот камень!» «Я должен всего лишь найти Саймона», — сказал Джаред, — «и тогда я немедленно верну камень тебе». Портняшка нахмурил бровь. Джаред сделал еще одну попытку. «Обещаю, что не позволю никому, ну, может быть, за исключением Мэлори и Саймона, воспользоваться каменным окуляром. Ну же, ведь это ты предложил его найти». «Человеческий детеныш подобен змее. Он так легко нарушает собственные клятвы». Джаред сузил глаза, чувствуя, как внутри у него поднимаются гнев и отчаяние. Ладони сами собой сжались в кулаки. «Дай мне камень!» Портняшка ничего не ответил. «Дай немедленно!» «Джаред!» – осторожно сказала Мэлори. Но Джаред ее практически не слышал. В ушах у него стоял звон. Он протянул руку и схватил портняшку. Маленький домовой попытался вырваться, превратившись сначала в ящерицу, потом в крысу, которая укусила Джареда за палец, а потом в скользкого угря. Но Джаред, во-первых, был больше, а во-вторых, крепко держал домового. В конце концов, камень выпал и с грохотом покатился по полу. Мальчик накрыл его ногой и отпустил портняшку. Как только Джаред схватил камень, домовой исчез. «Наверное, тебе не следовало этого делать», — сказала Мэлори. «Мне плевать», — огрызнулся Джаред, облизывая укушенный палец. «Мы должны найти Саймона». «А эта штука работает?» — спросила Мэлори. «Посмотрим». Джаред подошел к окну, поднес камень к глазу и заглянул в отверстие.